Приветствую всех, братья и сестры. Многие из вас знают, что у нас произошло в церкви событие большое. Состоялся выезд, который мы долго ждали. Благодарен всем, слава Богу, что Бог усмотрел этот выезд. Благодарен церкви, что вы молились, поддерживали. И сегодня хочется поделиться с вами мыслями, темой, которая была на всем протяжении этого выезда. Мы изучали с детьми, изучали со всеми книгу «Деяния». Это книга дел. Дела, которые делали ученики, повеление, которое дал Бог ученикам, Иисус дал ученикам идти проповедовать по всей земле. И я заострю внимание на одном отрывке, записан он в 19 главе. Апостол Павел путешествовал, пришел в Ефес. Это было третье путешествие Павла. И там он рассказывает людям, рассказывает о Христе, проповедует, рассказывает, делится благой вестью с людьми. И если мы читали, мы помним, что много Бог делал чудес через апостола Павла. И мы с детьми вспоминали такой момент, кем был апостол Павел. Не апостол Павел, кем был Савл изначально. Он был гонителем, преследовал, гнал, и впоследствии он превратился в гонимого, стал гонимым, стал преследуемым, он стал одним из тех, кого побивали камнями. И он, доверившись Богу, Бог через него делал большие чудеса. Книга «Деяния апостолов», 19 глава. Семнадцатый стих, вторая половина стиха, Деяния апостолов, 19 глава, 17 стих. «Величаемое было имя Господа Иисуса, и многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их 50 тысяч драхм». Великое чудо сотворил Бог через апостола Павла. Апостол Павел, которого Бог использовал в своих целях, это был верный человек, это был великий человек. 17 стих. «Величаемо было имя Господа Иисуса». То есть относились к Иисусу. После того, как люди услышали весть о Христе, они стали с почтением относиться к Нему. С детьми мы очень часто, особенно по вечерам, общались и задавали такие вопросы. Этот вопрос звучит ко всем нам. Замечаем ли мы в нашей жизни дела Божьи? Что Бог делает в нашей жизни? Мы можем вспомнить, что Бог сделал удивительного вчера, что Бог сделал сегодня? Можем ли мы вспомнить или поблагодарить за что-то Его, что случилось вчера, что случилось на этой неделе, на прошедших и так далее. Можем ли мы понять, что Бог действует в нашей жизни сегодня, сейчас, вчера, а не только вот на такие большие события, большие праздники? И некоторые из детей отвечали так: ну, ничего особенного. Некоторые отвечали: ну, как бы идет жизнь, вот вверх-вниз, вверх-вниз. И когда задали вопрос, а что тебя побуждает двигаться вверх? Ну, что-то тобой движет, что-то тебя подталкивает на какой-то духовный подъем, на душевный подъем. Откуда-то у тебя радость появляется, чтобы сделать что-то хорошее, помочь кому-то и так далее. Что нас поднимает вверх и что нас заставляет это делать? Где Бог участвует в нашей жизни? Иногда дети, отвечая на такие вопросы, могут не понимать, что он, даже если мы не знаем, Бог все равно продолжает действовать. И это касается нас, взрослых, верующих со стажем. Мы иногда не замечаем, что Бог через нас делает великие дела. И однажды апостол Павел, когда это две главы назад, если мы вернемся в 17 главу, апостол Павел пришел в Афины, ходил по этому городу, и написано, он увидел неведомому Богу. Помните? 17 глава, сейчас я прочитаю. «Святыня неведомому Богу». 23 стих. «Проходя, он говорит афинянам, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник неведомому Богу». Иногда кажется, что мы живем так, что у нас как будто бы неведомый Бог есть, что Он творит какие-то чудеса, а мы в этом не участвуем. Мы иногда забываем, что Бог реальный, Бог действует, Бог отвечает на наши молитвы, и кажется нам, что вот это случилось нечаянно, это случилось внезапно. Иногда мы так себя ставим, что Бог, в Которого мы верим, Он неведомый. Очень простой пример для всех нас. Слово, которое мы используем в нашей жизни, вы можете это легко вспомнить. Кто знает такое слово «удача»? Кто его использует? Многие, наверное, из нас его использовали в нашей жизни. Я однажды, мне было примерно лет 15, я поинтересовался, посмотрел, что означает это слово. И вот оно определение. Удача – это случайное стечение обстоятельств. Случайное стечение обстоятельств. Мы можем как-то сопоставить это слово с нашей христианской жизнью, с верой в нашего Бога? Может быть ли в нашей жизни что-то происходить случайно? Ничего случайного в нашей жизни, мы знаем, не происходит. Бог все делает, все усматривает по своей воле, все делает в свое время. А мы иногда говорим, удачно сходил в магазин, удачно купил, удачно сказал вовремя слово, и начальник меня заметил, удачно съездил, удачно и так далее. Это можно продолжать до бесконечности. Павел начал говорить, я увидел у вас святыню, на которой написано «неведомому Богу». И мы начали детям говорить, что это жизнь, где вы говорите, и она проходит вверх-вниз, то, что вас толкает вверх, это не удача, не случайное стечение обстоятельств, это Бог вас учит, Бог вас подвигает куда-то, Бог вас чему-то учит, обличает, направляет. Бог реален. И мы похожи на этих людей, которым Павел сказал, у вас неведомый Бог. И что мы дальше читаем? 17 глава, 23 стих. «Этого, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Павел не говорит, что вот вы неправильно поклоняетесь, и эта святыня, она никчемная. Если люди думают, что неведомый Бог, есть какая-то сила, то, значит, не просто так. Павел говорит, этого Бога я проповедую вам. И дальше я прочитаю этот отрывок с 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, вне в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Аминь. Вот Он, тот самый Бог, от которого мы, может быть, иногда не замечаем, о котором мы говорим случайно. Многие из уверовавших, мы вернемся к нашему отрывку 19 главы, написано, многие из уверовавших приходили и исповедуясь, и открывая дела свои. Очень важный момент, что нам делать, если мы признаем Иисуса Господином нашей жизни? Что нам делать, если мы поняли, что вот Он Бог, который действует в нашей жизни, который пришел, чтобы нас спасти, чтобы нас освободить от страха, от греха, от смерти? Что нам делать? Вот Он прекрасный пример. Приходили, исповедуя и открывая дела свои. И в Евангелии от Иоанна мы читаем первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И вот эти люди, которым проповедовал Павел, которые видели чудеса, написано, величаемо было имя Господа Иисуса Христа. Они возвеличили имя, они стали с почтением относиться к Нему. Мы дальше видим, они не остановились на этом. Они не только поняли, что Бог есть, что Он жив, что Он действует, что Он умеет делать чудеса через верных Ему людей, через апостолов. Они стали приходить, исповедоваться и открывать свои дела. Очень хороший пример для нас. Дальше они не остановились на том, что они кому-то рассказали, кому-то признались в своих делах. Они стали совершать дела. Они стали совершать деяния, дела покаяния. 19 стих. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми». Ну, могли же продать, да? Большая сумма была. Мы читаем... «Сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось на 50 тысяч драхм». Если посмотреть историю, одна драхма – это был дневной заработок человека в то время. Представим, давайте посчитаем, какой дневной заработок у нас. Но если взять примерно 2000 дневной заработок, увеличить на 50 тысяч драхм – это... Сумма большая, это не 1 миллион, это 100 миллионов. Представьте себе плод покаяния, который принесли люди в то время. Они сожгли все, они не захотели продавать, они решили полностью, бесповоротно отвернуться от своей прошлой жизни. Они приняли весть об Иисусе, они возвеличили имя Иисуса, они исповедовались, и они оставили свои прошлые дела и сожгли их. Такой призыв для нас. Если мы пришли к Богу, и мы готовы отдать все свои грехи, надо отдать их все и не оглядываться, не стараться, не пытаться торговаться с Богом. Есть такой пример. Одна сестра, она в нашей церкви. У нее был брат, который с плохой историей, печальной истории прошлой, который был наркоманом, который сидел. И когда он узнал об Иисусе, он узнал о Христе, Он не просто принял его в сердце, он сотворил дела после своего покаяния. И этот плод можно увидеть. Эта сестра сидит здесь в зале. Покаялись родные, покаялись окружение, покаялись люди, которым этот человек свидетельствовал потом. Отдавайте Богу себя и посвящайте Ему все. Бог призывает нас через этот отрывок не просто расстаться с нашими грехами, но Он призывает нас действовать. Если у нас не такой большой груз, нет у нас убийства в нашей жизни, нет у нас наркотиков, пьянства, если мы оставили все, что у нас было, и пришли к Богу, Бог нас призывает идти и делать. Оставить свою прошлую жизнь и полностью довериться Богу, идти на служение. Был такой пример, недавно я его прочитал. Этот пример мы прочитали вместе с нашей старшей группой нашего выезда, прислал один брат. И такой пример. Человеку поручили покрасить лодку. Был один богатый человек, который попросил покрасить лодку. Этот человек взялся, начал красить и увидел пробоину в этой лодке, увидел дырку. Но его попросили покрасить, и он покрасил. Но этот человек был ответственный, этот человек был трудолюбивый, можно так сказать. Он эту дырку не просто замазал, он эту дырку заделал, отремонтировал лодку. И когда хозяин вернулся к нему спустя большое время, он дал ему плату в несколько раз больше, чем просто за покраску. Он такой с удивлением спрашивает: «А почему ты мне дал намного больше?» Он говорит: «Потому что я знал, что здесь была дырка, и забыл тебе об этом сказать. И мои дети взяли эту лодку и поплыли. Они не знали, что там была дырка. Но ты увидел, и ты отремонтировал ее, и благодаря тебе спаслись, остались живы эти дети». Простой пример посвящения своему делу, ответственного служения. Этот человек не просто покрасил, он ответственно сделал в итоге этот плод. Спасенные дети, спасенные, может быть, окружающие. Бог призывает нас посвятить свою жизнь полностью Ему. Не сидеть, не просто знать, что есть Бог, который творит чудеса, но этот Бог делает чудеса и в нашей жизни, если мы становимся верными Ему. И в заключение я прочитаю стих. «С такою силою», это 20 стих, «с такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Павел проповедовал, возвещал людям о Христе, люди приходили, исповедовались и открывали свои дела, и полностью оставляли свои дела, изменяли свою жизнь. Благодаря этому Слово Господне, оно возрастает и возмогает. Пусть Бог нас благословит, чтобы нам быть делателями, чтобы нам быть служителями Его. И мы, я вспомню один стих, который мы учили с детьми, они тоже могут вспомнить. Дети Иакова 1:22. Кто помнит? Иакова 1:22. Мы вместе с вами учили. «Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя». Пусть Бог нас благословит быть действительно делателями Божьими. Аминь.